Глава сороковая. Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой, а Данилова не тревожили, будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте из слоя в слой Данилову надоело. Зовы прошлого были им удовлетворены. Знакомых встречалось мало, да и с теми беседы приходилось вести уклончивые и осторожные. Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание, горячее и решительное, сейчас же и непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил. Оправдывал безделье мысли соображением, что в своих раздумьях и разборах он наверняка будет к себе жесток и, возможно, несправедлив, расстроится, отчается, ослабнет вконец, и тогда его возьмут голыми руками. «Нет», — сказал себе Данилов, — «пока погодим». Порой он вспоминал то или иное видение в колодце ожидания и пытался его истолковать. Однако уверенности в правильном понимании видений у него не было. По-прежнему вызывал недоумение забытый или намеренно оставленный фартук сапожника. Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. «Что же там не возражал?» — спрашивал себя Данилов. А, впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разговаривал с условным собеседником, равным пустоте. Он же, Данилов, в утверждении своих мыслей и потребностей тогда не имел. Конечно, был соблазн поспорить о тех же встрясках и первоосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга. Случилась бы путаница в терминологии. Данилов в девяти слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении. Хорошо, хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор. Там следовало быть чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять. И хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям? Ценности это были бы для Данилова? Естественно, нет. У них свое, у меня свое, полагал Данилов. При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадона. Однажды он даже сказал про себя «по-человечески жалко», так увлекся. Он закрывал глаза, видел Кармадона безвольным и горестным и сострадал ему. Теперь, хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на земле синим быком, шкуру большого животного он хотел примерить на себя. Загадкой же было то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сияние» и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил. В седьмой слой удовольствий Данилов больше не ездил. Хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в пятый, ученый слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом недалеким, неспособным воспринять учение мудрости. Не видел он в них и особого смысла, хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в пятый слой. Знакомых и по лицею, и по былым развлечениям у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником, новым Маргаритом, братцем Кармадона. Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что новый Маргарит сделал смелую карьеру. Попал в козыри, правда, при этом облысел. Теперь Данилов узнал, как отнесся новый Маргарит к дуэли брата и его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него, Данилова. Впрочем, кто знает, зачем ему новый Маргарит, Данилов объяснить себе толком не сумел или не захотел. То есть он понимал, что навстречу с новым Маргаритом толкает его, помимо естественного интереса, и некая корысть. Так или иначе, однажды, испросив у интендантов куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в пятый слой. Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться, даже если теперь купание было бы ему приятно. Шли опыты, и молнии сверкали экспериментальные. На зеленом лугу Данилов увидел крестьянскую девушку в деревянных чоботах, тоненькую, чернобровую, но с холодными, будто стеклянными глазами. Девушка подбежала к ручью, стала бросать в воду, как понял Данилов, кусочки мелко порубленного яйца, сваренного вкрутую. При этом она приговаривала: «Тетти Хилотти, вас 77, нате плату вам всем!» Данилов ушам и глазам не поверил, будто шли средние по людским понятиям века. Тогда лихорадок было 77, и чтобы избавиться от болезни, следовало бросить в реку 77 зерен проса или ячменя, или какого другого злака, или же разрубленное на 77 частей яйцо. По всей вероятности, сейчас лаборатория лихорадки ставила опыт противодействия просу и яйцу. Сотрудник лаборатории, воплотившийся от чего-то не в больного, как того требовали обстоятельства, а в весеннюю лихорадку, зимняя должна была бы выглядеть жадной, трясущейся старухой, швырял в воду кусочки яйца. Стоило пожалеть лабораторию. Способов лечения лихорадки издавна существовало множество. Больной мог есть кал собачий и мышиный, пить кровь скота или, что приятнее, употреблять настойку навоза на водке. Больной мог найти осину с расщелиной, пролезть через нее три раза, оставив в расщелине хворь. Мог носить при себе нитку с 12 узлами. Мог сказаться отсутствующим, заколотить дверь дома и повесить на ней табличку «Его нет, уехал». Родственники могли положить больного на телегу и мчать ее на бешеной скорости по канавам, рвам, камням, колдобинам и тем самым вытрясти лихорадку. Они же могли с колами в руках гнать больного в поле или в лес, а когда страдалец упал бы обессиленный, вбить кол поострее рядом, пригвоздив болезнь к земле или хотя бы испугав ее. Словом, средств хватало, и все они были верны. Естественно, специалисты по лихорадке и прежде не сидели сложив руки, привыкали к колам и гремящим телегам и находили кое-что посильнее тех колов. Но это было давно. Еще в пору юности Данилова все их старания и находки были названы устаревшими и ненаучными. Что же теперь? Они снова вступили в сражение с вареным яйцом. Данилов не стал дожидаться окончания опыта, да и ждать бы, наверное, пришлось долго. Он побрел дальше. Встречу с новым Маргаритом он желал теперь оттянуть, заробел. «Неужели я его буду просить о чем-либо?» — терзал себя Данилов. И он бродил по пятому слою, заглядывал в разные его закоулки. Пятый слой открывался ему то природными полигонами, лесом, черным ущельем, каменистым дном океана, чудища плавали над головой Данилова, то корпусами и ангарами, правда, без стен и без крыш, с металлической или какой там арматурой, переплетениями труб, изломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или туннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений. Данилов замедлил шаг. По коридорам и туннелям катились какие-то вагонетки. Плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты. Шастали и летали ученые-демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу. Попадались среди кивающих и знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая. Некоторые названия пылали огненными буквами. Лаборатория отсушки, оранжерея летающих тарелок, институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. А еще что ли у них есть какие волосы, задумался Данилов. Академия дурного глаза, склад искусственных интеллектов, зал тонких умствований, институт вывернутого чулка, склад исторических личностей. В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его остановило — комиссия по использованию утопших музыкантов. То, что утонувшие музыканты используются, Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел? Что бы сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссию вопросу. Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать. Он постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше. Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым. Они обменялись кивками и уронил несколько горшков с рассадой. Данилов поднял эти горшки и, ни слова не говоря, понес их, предложив тем самым знакомому помощь. Тот от нее не отказался. «Куда он приведет меня?» — гадал Данилов. Оказалось, что в оранжерею летающих тарелок, называемых также на Земле неопознанными летающими объектами. В теплом воздухе, под стеклянными сводами, они росли на зеленых стеблях и стволах, малые и большие, и действительно, как кухонные тарелки, и размером посерьезнее. Спокойный лайнер «Куин Мэри» в ангаре за оранжереей валялись средства доставки тарелок на землю. Многие в 9 слоях к тарелкам относились критически, считали их баловством. Они и были баловством, но отчего же и не баловаться? Тарелки особой радости Данилову не доставили. Ну, растут, ну и что? Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроено 16 новых теплиц. Там средние тарелки будут воспитываться в течение 17 дней, а раньше им и 22 дней не хватало. «А качество не пострадает?» — спросил на всякий случай Данилов. «Не должно быть», — ответил работник оранжереи. Правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито. «Эх, кабы натуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки». Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства. Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел Бермудского треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стар Тайгер», сгинувшего в 1948 году. Об остальных случаях Данилов имел понятие. Он подергал ручку двери отдела, но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте.